Королева употребляла его для своих тайных поручений. Он был из числа тех итальянцев, которых так много рассеяно было тогда при дворах европейских. Но вскоре самого Дарнлея постигла трагическая судьба. Королева не жила с ним, он жил в одном из предместий эдинбургских. Мария посещала его, но один раз после того, как она уехала от него, дом, в котором он жил, был взорван на воздух. Кто бы ни был виновник этого, общее мнение указало на королеву и не без основания. Конечно, не ей в голову пришла эта мысль, но она ею воспользовалась. Виновником дела был некто граф Ботвель, находившийся действительно в любовной связи с королевой. Ботвель Джеймс Гэбберн, 1536-1575, граф, супруг Марии Стюарт с 1567 года. Вскоре он увез Марию, и это похищение сделано было так неловко, что казалось, будто она сама этого хотела, и обвенчался с ней. Брак с Ботвелем при таких странных обстоятельствах вызвал негодование в целой Шотландии. Нравственное чувство народа было оскорблено. Проповедники реформы восстали свящей силой против королевы-католички, позволявшей себе такого рода поступки. Кроме того, бароны шотландские смотрели с негодованием на Ботвеля, так счастливо возвысившегося из среды их. Результатом этого было всеобщее восстание. Ботвель, хотя сам по себе мужественный и смелый, не оказал в эту минуту энергии и талантов. Он не дал даже битвы врагам своим, бежал, сделался пиратом, взят в плен датчанами и умер в темнице. Но Мария была также взята баронами в плен и заключена. Побочный брат ее был назначен правителем во время малолетства сына ее от Дарнлея. Речь идет о графе Джеймсе Мюррее, который с 22 августа 1567 года по 22 января 1570 года был регентом Шотландии. Ей удалось сбежать, еще раз собрать приверженцев, но она была разбита, и в 68 году она должна была искать убежище во владениях врага своего Елизаветы. Здесь неточность. Мария Стюарт высадилась на английской территории в Уоркингтоне 16 мая 1568 года после поражения шотландской католической партии в битве при Лэнгсайде 13 мая 1568 года. В Совет Елизаветы было подано прошение относительно королевы шотландской. Одни предлагали принять ее с почестями, приличными ее сану, но не держать эту опасную гостью и проводить ее в Париж. Другие советовали великодушно восстановить ее на престоле. И третьи, самые ближайшие и мудрые советники, Вальсингам и Бурлей, предложили как необходимость задержать ее в заточении. Последний совет приняла и королева. Бурлей, советник Елизаветы Тюдор. Вальсингам, Фрэнсис, 1536-1560 годы, английский государственный деятель. 18 лет провела Мария в разных замках английских, в более или менее тяжком заточении. Но здесь-то она и сделалась именно опасной. Пока она была на свободе, она не могла иметь большого значения. Стесненная движением партии и увлекаемая собственными страстями, она прежде не могла стать во главе католического движения против Елизаветы. Теперь, когда несправедливость ей оказанная сняла с нее прежние преступления, католики смотрели на нее как на вождя своего. Во всей Европе не было религиозного движения, при котором не произносили бы имени Марии Стюарт. Мы видели попытку Дон Жуана Австрийского, который думал высадиться в Англии со своими войсками, свергнуть Елизавету с помощью католической партии и, женившись на Марии, овладеть короной. И таких попыток было много. Имеется в виду заговоры Трокмортона, 1584 год, Парри, 1585 год, Нортумберленда, 1586 год, Бебингтона, 1586 год и другие. В упомянутой переписке есть любопытное письмо, показывающее,